Глава 5. Сборник стихов за авторством Алисы Васильевны Консумовой, записанных от руки в белом, обтянутом кожей ежедневнике, лежащем аккурат под русско-испанским словарем, рядом с рулонами туалетной бумаги, ежедневными прокладками и освежителем воздуха Эрвик. «Я в пляске бирюзовых волн сдавалась каждому рассвету, плодила подлые наветы и называла их любовь. Дали от глаз ночной тиши, немой служанкой представляясь, я страстно вызывала жалость у моего туркменбаши. Я мялась на сыром песке, и с тенью робости покорной я отдалась, оставшись гордой и не предав себя тоске. Я текла на мамином погосте, я текла у папиной тюрьмы. Если что бывает в жизни просто, это все про них, они не мы. Трахаясь в подвальном будуаре и для всех невидимо скорбя, говорила доченька родная, это все, конечно, для тебя. Для тебя не сказаны молитвы, пьяной полуночной полутьме. Для тебя, заржавевшую бритвой, я скоблила поросль на лобке. Волоски срастались жесткой нитью, образуя форменную плеть. Может быть, когда-нибудь молитвой обо мне захочешь поскорбеть. Я текла на маминой могиле, я текла на папином суде, что-то мы, наверное, упустили в этой полуночной полутьме. Ласкай Одессу моих губ и тереби мой Севастополь, сдвигаясь нежно к конотопу, открой, ты нежен или груб? Войди в мой Киев, наконец, войди туда, откуда вышел, благословит тебя Всевышний под этот траурный венец. Моей пизде назначен будет срок, не вам решать, когда она состарится. Терпи, моя усталая красавица, давая сок. И каково тебе ловить ничто, хотя ты знаешь сам, полжизни это делал. И не жалея ни души, ни тела, не оставлял мостов. Антоновским мостом я ехала когда-то. У дороги остановился ты, раздвинул ноги и кончил внутрь, и был таков. А осенью я родила Аглаю. Ночь, теплотрасса, русская зима, и жгучий спирт заеден будет снегом, моим надежным оберегом, от сих и до зимы пространство сна. Ночь, теплотрасса, мятая помада, скользит, крошась по телу хрустких губ. Ты был со мною холоден и груб, я не прощу тебе, тобой воздвигнутого ада. Ночь, теплотрасса, встречный человек, так интересно падать и смеяться в его объятиях и заново рождаться и ощущать затылком теплый снег. Прощай, Дениска, дней моих и риска, тягучая и липкая, как дрочь, нам все с тобой простит слепая и глухая ночь. Я все сказала, кончен бал, тот не мужик, кто не ебал. Я зажмурился и захлопнул рукописный сборник. Положил его аккурат, где он лежал, сантиметр в сантиметр, рядом с рулонами туалетной бумаги, ежедневными прокладками и освежителем воздуха Эрвик под русско-испанский словарь. Господи, какая пошлятина! Еще и с претензией! Конец книги. Читал Николай Теодор. Климентий Максимович Людоедов. Москва-Белгород. 2023 год. Это 110-я попытка записать эту песню. Первый раз такое блядство. Первый. Мы, вот знаете, потомки, блядь. Грим для некрасивых. Репетиция для бездарных. И мы всегда жили по этому принципу. Да никогда мы не репетируем. И всегда с первого раза. Это шлягер. Но в этот раз это какое-то блядство. Это попытка. Хулион хуёвая, блядь. И нам не удается. Про нашу общую знакомую. Про да. Из города героя Твери. Да. Вот. Дай бог и здоровье. Это шикарная женщина. Не, очень красивая. Была когда-то. С секретом. Ой, господи, господи, сколько перверсий есть на свете. И эта песня про одну из них. Одноногая кошечка. Иль трехлапая кисочка, пожалеть бы немножечко, а не мордой по мисочке парапетная кошечка, пролетарская кисочка. Обещали вот столечко, только дали по вышечке. Машет крыльями соечка, держит в клюве записочку. Ты не жди меня, Лёшечка, ты не медь да турисочка. Треплет шейкою соечка, распласталась выскочка. Твое место на полочке, где псалтыри, где выручка. И святая коробочка, между нами блондиночка. Мы с тобой пили водочку в подмосковной квартирочке, а в Москве сидел Вовочка, знал за планы, за рыночек. Вот теперь по колоточке отпиваю ту дырочка, а в подвалах настоечка разлита по бутылочкам. Мы накатим полстолечка, остальное протирочка. Одноногая кошечка или трехлапая кисочка, пожалеть бы немножечко, а не мордой по мисочке. Одноногая кошечка или трехлапая кисочка, пожалеть бы немножечко, а не мордой по мисочке. Одноногая кошечка или трехлапая кисочка, пожалеть бы немножечко, а не мордой по мисочке.